Глава вторая. Около 11 Тедди Персон прогулочным шагом вернулся обратно к своему тенту. Внутри у него все согрелось от кофе, он с довольным видом напивал себе под нос. Ярмарочный день пока шел на редкость удачно, а дальше будет еще лучше. Он похлопал по карману, в котором лежала чаша. Строго говоря, о китайском фарфоре он знал очень мало. Скупая наследство, можно столкнуться с чем угодно. Так что лучше знать понемногу обо всем, а не наоборот. А если ты в чем-то не уверен, всегда можно загуглить. Кроме того, мода постоянно меняется. Расписные деревенские шкафы, которые он совсем недавно таскал по лестницам и продавал иностранным скупщикам за десятки тысяч крон, теперь не шли совсем. А вот тиковые мебели и латунные лампы, раньше без разбора сбрасываемые в контейнер, теперь продают на престижных аукционах в Нью-Йорке и Париже. Тедди достала из кармана чашу, до чего же она маленькая и неприметная, сантиметров 5 в высоту и сантиметров 10 в диаметре. Единственное, что ему было известно о китайском фарфоре, что цены на него в последние 20 лет заметно подскочили, поскольку китайцы стали выкупать обратно свое культурное наследие. Едва заметив, как китаец Гер дрожат восторга, цепился в эту штучку, он сразу догадался, что вещь ценная. Если он чему-то и научился за 40 лет работы с антиквариатом, так это считывать людей. Благодаря этой своей способности он уже получил предложение по поводу чаши. 5 раз больше, чем заплатил за всю витрину скаут. С довольным видом Тедди разразился громкой кофейной отрыжкой. Павильон фирмы ПАК с кубкой имущества раскинулся на лужайке у края ярмарочной территории. Очень привлекательном месте, которое ему удалось застолбить только в последние годы. Плюсом являлась значительная площадь. Здесь можно было поставить большой тент и несколько столов, получив много места для товара. Особенно Тедди ценил возможность подогнать фургон-дом и припарковать его позади павильона. Обеспечив себе постоянный доступ к еде, кофе и туалету, а главное – уединенное место для сделок. Подойдя к своему павильону, он заметил нечто такое, что заставило его громко выругаться. «Каждый год одно и то же. Черт подери!» Объектом его гнева стал стол с нераспакованными коробками, поставленный в проходе между тентами. Схватившись за столешницу, Тедди одним мощным движением перевернул его. Что-то загрохотало, когда коробки посыпались на землю. От этого звука из-под соседнего тента выскочил высокий бородатый мужчина. «Что ты делаешь? Черт возьми!» «Помогаю тебе с твоими товарами, Линдеман», — заявил Тедди. «Скажи лучше спасибо. Проход надо держать свободным». «Идиот ты конченый!» — заорал Линдеман и толкнул Тедди в грудь. «Это ценные вещи!» Тедди тоже толкнул его. «Да что ты об этом знаешь, кретин? Я убью тебя!» Мужчины сцепились в проходе между тентами. Они были похожи и комплекцией, и возрастом. Можно было подумать, что это борются, стоя на задних лапах, 2 бурых медведя. «Прекратите!» Из тени выступила высокая пожилая женщина. Ее темные волосы были схвачены в хвостик на затылке. На бедре виднелась поясная сумка. «Тедди! Линдеман!» — закричала она. «Что вы тут устроили? Черт вас побери!» Битва сразу же прекратилась. Женщина, это была Суси, жена Тедди, сердито уставилась на обоих мужчин. «Он разбросал мои вещи», — пропыхтел Линдеман, указывая на перевернутый стол. «Потому что ты поставил их на нашу территорию», — ответил Тедди. «Знаешь прекрасно, где проходит граница, и каждый год одно и то же. Ты специально ее нарушаешь, мне назло. Потому что завидуешь!» Линдеман снова шагнул к Тедди, но сдержался, увидев взгляд Суси. «Завидую чему?» — крикнул он, вытирая пот со лба. «Всем твоим недовольным клиентам? Вдовам, которых ты обдурил?» Тедди побагровел, он сжал и поднял кулаки. Линдеман сделал то же самое. «Сейчас же прекратите, вы оба!» — прошипела Суси. «Взрослые люди, а ведете себя как дети. Как не стыдно. На вас уже все пялятся. Жестом через плечо она указала на толпу посетителей ярмарки, собравшуюся вокруг, чтобы посмотреть на исход схватки. Мужчины успокоились. «Хватит устраивать этот цирк каждый год. Слышите?» — продолжала Суси. «Над вами все смеются. Научитесь договариваться, наконец». Мужчины что-то пробормотали в ответ. Похоже, боевой дух в них угас. Линдеман наклонился, чтобы поднять перевернутый стол. «Если что-то сломалось, ты заплатишь, черт возьми!» — пробормотал он. «Пошли мне счет, старый осел!» Тедди сплюнул так, что слюна приземлилась у самых ног Линдемана, развернулся и ушел в свой шатер. «Схожу в туалет!» — буркнул он, проходя мимо Суси, «а потом пойду поем. Вы с Ими пока не отходите от павильона». Он ушел в свой фургон и захлопнул за собой дверь. Суси и Линдеман остались стоять, глядя ему вслед. «Однажды кто-нибудь отплатит Тедди сполна», — глухо произнес Линдеман. «Он получит по заслугам». Жена Тедди не ответила, но на мгновение могло показаться, что она кивнула.